Наталья Горбаневская. Оську крестили. Слежка в эти дни долго еще потом была в самом деле густая и весьма откровенная. Я ходила с колясочкой в детскую поликлинику, в ясли, узнать, когда примут малыша, в школу встречать Ясика, в магазин. Все это на пространстве двух кварталов. И все время туда и сюда, разворачиваясь по Новопесчаной и узкому Чапаевскому переулку, ездила то одна, то другая «Волга». Это забавно, пока вновь, как игра. Смешно, например, уйти от слежки, едучи в детский мир за покупками. Потом уже стараешься не замечать, надоедает фенотип КГБиста. Моментом пик в слежке был день, когда я собралась крестить своего малыша за неделю до суда. Слежка началась не с меня. Машина приехала к моему дому вслед за Верой Ложковой, Осиной крестной, и потом поехала за нами в церковь. Вот за что получали свою высокую зарплату 5 больших и толстых КГБшников. Впрочем, они не ограничивались нами. Один из них живо включился в разговор об искусстве, который вели возле церкви худенький юноша и художник с бородкой. Затем он сменил поле деятельности и пошел в комнату, где регистрируют крестины и прочие обряды. В результате этого визита мне отказали в крещении. На самом деле Оську крестили в тот же день, но позже и не в церкви. Крестил отец Дмитрий Дудко. Примечание из книги Горбаневской «Полдень», Москва, 2007 года. А по Москве пошли собрания трудящихся. Все дружно осуждали демонстрантов с Красной площади. Кажется, в середине сентября всех сотрудников Института общей генетики Академии наук собрали в большом зале на последнем этаже. И как-то так строго собирали, что не пойти было невозможно. Я села в заднем ряду возле двери, собираясь выскользнуть перед голосованием. Все сотрудники были удручены предстоящим мероприятием. Официальные люди что-то промямлили, дело шло к голосованию. Я свои возможности хорошо знала. На площадь я выйти не смогла бы, но голосовать это тоже было за пределом возможностей границы. Я встала и направилась к двери, возле которой предусмотрительно села. Потянула дверь, а ее заперли. Вторая дверь находилась возле президиума, и идти к ней надо было через весь зал. И я протопала через весь замерший зал. Признаться, чувствовала себя ужасно, как голая. Хотя была и разодетая девчонка на высоких шпильках, которые еще и цокали. Длинный зал. Я иду и думаю, ведь сейчас спросят, куда это я направилась. Даже ответ заготовила — поссать. Но никто меня и не спросил. После этого собрания подошел ко мне молодой доктор Саша Нейфах и стал оправдываться, понимаешь, тебе хорошо, а у меня лаборатория. А потом, через года полтора, меня выгнали. Но не за эту дерзость, а уже за сам издат. Это и был мой самый большой антисоветский подвиг. Я была девица хоть и наглая, но робкая. Что же касается Александра Нейфаха, он впоследствии подписал письмо в защиту Горбаневской и был исключен из партии. Он-то робким не был. В день демонстрации Наташу, увезенную с Красной площади в полтинник, 50-е отделение милиции выпустили, допрашивали. Она вспоминает, на последнем допросе сказали, «Мы решили пожалеть вас на этот раз, но...» И снова последовали угрозы. «Итак, меня...» Пожалели. Теперь мои друзья там, а я здесь. Людмила Улицкая. С 9 по 11 октября Московский городской суд в помещении Народного суда Пролетарского района вел судебное разбирательство по делу Константина Бабицкого, Ларисы Багарас, Вадима Долане, Владимира Дремлюги, Павла Литвинова. Председательствовала в судебном заседании судья Лубенцова. Члены суда Булгаков и Попов, государственным обвинителем выступал помощник прокурора Москвы Дрель. Подсудимых защищали Константина Бабицкого адвокат Поздеев, Вадима Долане адвокат Калистратова, Владимира Дремлюгу адвокат Монахов, Павла Литвинова адвокат Каминская. Лариса Багарас отказалась от адвоката и вела свою защиту сама. Примечание. Из хроники текущих событий, номер 4, 31 октября 1968 года. Конец примечания.